Записки у плеча. Всего однажды я имела друга мужского пола. И это были самые напряженные и страстные отношения в моей биографии. Иногда я тоскую по ним настолько, что рядом начинает формироваться воображаемый друг, потому что настоящего, в отличие от любовника, невозможно завести волевым усилием. Он как-то сам вырастает. Если достаточно долго продержать вместе две жизни, переполненные одиночеством, нежностью и свободным временем. Мне некогда и не с кем этим заниматься, но я скучаю до такой степени, что иногда хочется написать очередную бесконечную книгу и назвать ее «Записки у плеча». И чтобы эти мои героини существовали где-то в середине октября, и я бы все писала одну и ту же дорогу к метро, узкий тротуар, деликатно присыпанный листьями, потому что дворники все-таки стараются. Сумерки, мокрый асфальт, позолоченные лужи, фонари и дождь, который не идет, но всегда подразумевается. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть. Марина Цветаева. Я всегда хотела иметь взрослого друга. Ах, нет, я лгу, а это недопустимо. Не вообще, но хотя бы не в первой строчке. До недавнего времени взрослые меня не интересовали, а друзья и вовсе были не нужны. Мне хотелось проводить свои дни с юными мужчинами. Нет, раз уж я решила быть точной, проводить свои вечера с юными мужчинами. Свои ночи одной, свои утра во сне, одни на прогулках. В последние годы, впрочем, появились какие-то дамы. Вдруг для меня открылся женский мир, прежде враждебный и неинтересный. До этого, когда нужно было уладить какие-то проблемы, я немедленно отыскивала глазами мужчин, которых можно обольстить и которые все устроят. И они в самом деле находились и все устраивали. А на недовольные тени за их спинами я даже не смотрела. А потом я соскучилась и стала все делать сама. И эти бледные тени восьмерками вдруг выступили из-за треугольных силуэтов, обрели плоть и оказались вполне дружелюбными и в разы более надежными, чем мои былые союзники. И теперь я сразу высматриваю женщину средних лет, с которой можно объясниться несколькими фразами и взглядами, без всякого эротического подтекста, а точно по делу. И огонек в ее глазах будет означать только одно. Она поняла задачу и жаждет решить ее как можно лучше. Даже если задача — принести мне самый интересный десерт в этом кафе, не говоря уже о серьезных и скучных поводах, по которым я прихожу в присутственные места. В предыдущем абзаце я опять солгала, но разбить ритм немедленно оказалось выше моих сил, поэтому уточняю здесь. Не соскучилась, конечно. Меня просто чуть ли не впервые в жизни как-то ловко не полюбили, и разочарование было столь велико, что я отвернулась от них, от всех этих больших жестких мужчин, и попыталась спрятаться в нежном женском мире, утешиться в мягком, укрыться за широкими юбками, заснуть в темном шкафу, пока там снаружи меня потеряли, но, к сожалению, не ищут. Конечно, мне даже в самой глубокой печали не приходило в голову отказываться от секса. Но я подумала, что если не могу спать с кем хочу, то какая разница с кем? То есть по-прежнему с мужчинами. Это технически удобнее, но уже не важно с какими. Мне никто не нравился. Точнее, единственный, кто нравился, был недоступен. И пришлось спать хотя бы с теми, кто мне неприятен. И я как-то смирилась со своим бедственным положением. Потому что это бедствие, если задуматься, и заменяло любовников, следуя логике нетрудного пасьянса, а не собственным симпатиям и антипатиям. И однажды выбросила из расклада бубнового валета, заместив его крестовым королем. Была уже осень, и мелкие карты рыжей масти осыпались с деревьев, ложились под ноги, и мне показалось красивым, если следующий анер будет темнее и старше предыдущего. Наша первая постель стояла на остывшей поскрипывающей даче. Я никогда не проводила этих одинаковых посторонних людей в свой дом, который пустовал с тех пор, как меня не полюбили. Твердо уверена, что можно спать с кем попало, но нельзя пускать кого попало домой. Так и мама говорила, но про секс она не упоминала, поэтому пусть. В их квартиры я иногда приходила, но у этого были какие-то обстоятельства, поэтому мы сговорились поехать для первого раза за город. Я всегда теперь сговариваюсь заранее, с тех самых пор, когда меня так ловко не полюбили, потому что это экономит время, а я не хочу тратить на этих людей больше, чем необходимо. Всего — времени, сил, беспокойства, всего по минимуму. И значит, за окном большая луна высвечивала голые ветки, свет ее падал сначала на меня, а потом на этого человека, который лежал на спине, а я пристроилась у него на плече и следила, как высыхает наш пот на моем теле, перестают дрожать колени, как вообще все внутри выравнивается. И тут, среди обычных физиологических ощущений, я поймала чувство, как ловят за хвост ускользающую полевку на осенней даче. Вытащила на свет и опознала позабытое. Этот человек мне нравится. Я так привыкла к отсутствию симпатии, к равнодушию, которое быстро сменяется раздражением, что совершенно забыла самую простую в мире вещь. Как это? Лежать в постели с тем, кто нравится. И увидела я, что это хорошо. Да уж. Приподняла голову и посмотрела, какой он. Пожалуй, даже красивый, как кот в лунном свете, и умный. То есть при луне и голые почти все мужчины — дураки. Ну, кроме того, который не полюбил. Но я запомнила, что днем в одежде он казался вполне разумным. И мне немедленно захотелось болтать. Это была вторая утраченная радость. Я не болтаю с ними с тех пор, как меня тогда это самое. Вы уже наверняка запомнили, что. Слишком много чести сообщать им свои мысли, щебетать, показывая розоватые складочки глупости, изъяны логики и сырую яму со страхами. И тут я почувствовала, что могу, как птичка, распеться у него на плече. И это было так чудесно, что я засмеялась. Засмеялась и сказала: «Пора». Мы сели в машину, поехали в город и расстались очень нежно, гораздо нежнее, чем это бывало с остальными. Я осторожно отнесла домой тепло, которое ощутила, проспала с ним всю ночь, а утром решила, что хочу иметь взрослого друга-мужчину. Именно чтобы щебетать, жаловаться, хвастать, задавать дурацкие вопросы, требовать утешения. И все это, не поднимая головы от его плеча. И поэтому всю долгую зиму, последовавшую за этим вечером, я записывала то, что хотела сказать этому человеку, первому, который понравился мне с тех пор как. Даже жаль, что каждую историю приходится начинать с безличного. «Знаешь, милый, но я тогда не стала спрашивать имя, а теперь уже не узнать. Знаешь, милый».